«Но забывать нельзя», — сказал я. «Мы не злопамятные, но память у нас хорошая». Присутствующие рассмеялись. «А на Гораде есть разумные животные, кто-то вроде дельфинов?» — спросил Быковский. «Нет», — покачал я головой, — «даже близко». «Получается, Земля — уникальная планета», — продолжил Быковский. «Родина сразу трех цивилизаций разумных существ». «Это так», — сказал я, — «хотя я не уверен, что у дельфинов имеется цивилизация в нашем понимании этого слова. Значит, придется измениться нашему пониманию», — улыбнулся Быковский. «Ладно, оставим пока дельфинов», — сказал Брежнев. «Хотя, повторю, лично меня они очень волнуют. Что конкретно тебе предлагал Киссинджер? Один сеть магазинов «Березка», где с иностранными гражданами торговали за валюту, а с советскими за особые сертификаты, позже, чеки. Два стихи Полины Арынянской. Глава 19. Совещание. Что делать? Безумная идея. Звонок Никсона. Астронавт Юджин Сернан. Нельзя соглашаться на их Аполлон, сказал Устинов. Я все понимаю. Шесть успешных экспедиций на Луну, громадный опыт, неоднократно опробованные и надежные технические системы. Но, если сейчас, мы отдадим инициативу, потом не догоним. Согласен с тобой, Дмитрий Федорович, кивнул Брежнев. Не догоним. Американцы цепкие, если что загробастают, не выпустят, хоть какие договоры с ними подписывай. А тут целый инопланетный межзвездный корабль сам в руки упал. Да они костьми лягут и ужом извернутся, лишь бы все им досталось. Кинут нам какие-нибудь крохи с барского стола, а мы только зубами скрипеть будем да локти кусать. Ну, без меня-то они с горным эхом не разберутся, заметил я. Мал ты еще, Сережа, не понимаешь, сказал Устинов. То есть земная часть твоей личности мала, а городская просто не имеет нашего земного опыта. У вас же там, на Гораде, почти коммунизм, и все люди друг другу братья. Так, в общем и целом, сказал я. А что, а то, что на Земле не так, и дело, поверь, не только в политиках, из-за которых, как считают недалекие и прекраснодушные романтики, происходят все беды. Существуют национальные и экономические интересы. Не станешь за них драться, иногда в прямом смысле слова, прощайся с суверенитетом, сожрут с костями и перьями. Мы не на Гораде, у нас пока еще всеобщий коммунизм не наступил. Ты с бродячим цирком 3 месяца по штатам поездил и думаешь, что знаешь американцев. Ни хрена ты их не знаешь. В лицо улыбаются, а за доллар удавится. Хорошо сказал, хмыкнул Брежнев. Спорить не стану, сказал я. Однако напомню, что в заварухе, которая случилась перед самым заседанием Совета Безопасности ООН, именно мои цирковые нам помогли. Те самые, которые за доллар удавятся, как вы говорите. Если бы не они, еще неизвестно, чем бы дело закончилось. Устинов промолчал. Хорошие люди везде встречаются, сказал Брежнев. Это тоже правда. Не так я наивен, как вам кажется, продолжил я. Все понимаю. Просто говорю, что без меня даже попасть внутрь горного эха будет громадной проблемой. А уж на то, чтобы разобраться, что там к чему, потребуются не годы, десятилетия. Но вы правы. Если есть возможность лететь на нашем советском корабле, нужно лететь на нашем. Мы одновременно повернули головы и посмотрели на Берегового с Быковским. Что скажете, товарищи космонавты? Брежнев загасил окурок в пепельнице, отхлебнул остывшего чая из чашки. На вас вся надежда. Корабль спроектирован и вовсю строится, сказал Береговой. Рабочее название – L-4. Ракета-носитель «Протон». Посадочный модуль вмещает 2, как и у Аполлона. Всего 3, 1 остается на лунной орбите. Сначала хотели на 2 человек, как и планировалось несколько лет назад, но с появлением гравигенератора планы изменились. Мы уже испытали гравигенератор на других стартах, показал себя с самой лучшей стороны. Сейчас идут наземные испытания. По плану в декабре этого года должны запустить в автоматическом режиме вокруг Луны и назад, только макет. Затем весной, в марте, полетят космонавты, тоже без посадки. Облет Луны и домой, с полным испытанием всех систем. Первый полет с высадкой на Луну намечается пока на осень 75-го года, то есть еще больше 2 лет, сказал Брежнев. Это долго. Сколько времени нужно американцам, чтобы подготовить очередной Аполлон? Береговой посмотрел на Быковского. Насколько я знаю, сказал Быковский, очередного готового Аполлона у них нет. Аполлон-17 был последним, но они вели работы по строительству Аполлон-18 и Аполлон-20. Это лунные корабли. Аполлон-18 должен был лететь в июле этого года, Аполлон-20, Через год, в июле 74-го, что именно они успели сделать по 18-му и 20-му, мне неизвестно. Это нашу промышленную разведку спрашивать надо, но думаю немало. Спросим обязательно, сказал Брежнев. Но пока я спрашиваю тебя, хотя бы приблизительно оценить сроки готовности можешь? Приблизительно могу, сказал Быковский. Год-полтора. Год-полтора против наших двух, констатировал Леонид Ильич. Хреново. На самом деле больше двух, сказал Береговой. Два, это самый оптимистичный вариант. Реальный срок 2,5-3 года. Ускориться можно? Можно. Если строить сразу два корабля. Один для облета Луны, другой для посадки. Но это деньги. Деньги найдем, сказал Брежнев. Нужно ускориться. Они начали обсуждать детали предстоящего ускорения строительства корабля, а я сидел и думал. Где-то в космосе, возможно, погибали мои сородичи и братья, Гораци. Пока нет доказательств, что они мертвы, следует считать их живыми. Даже год – это слишком долго в подобных обстоятельствах. А уж про 2 или 3 разговора нет. Возможно, счет идет на месяцы или даже дни. Кто им может помочь? Реально помочь, не гипотетически. Только тот, кто знает горное эхо как свои 5 пальцев и обладает способностями, которых нет даже у самого подготовленного космонавта-землянина. Установим жесткий партийный контроль, услышал я последние слова Устинова. В конце концов, как говорил товарищ Сталин, нет в мире таких крепостей, которых не могли бы взять большевики. Трудящиеся большевики, если быть точным, сказал я. Говорил он это, кстати, по поводу овладения техническими знаниями, это верно. А во, покосился на меня Леонид Ильич. Ты читал труды Сталина, и Ленина, и Сталина, сказал я. Должен же я знать, в какой стране живу. Читаю я быстро, и память у меня абсолютная. Так вот по поводу крепости и трудящихся большевиков. Как трудящийся советский человек и комсомолец, то есть практически большевик, спрашиваю, зачем нам все эти дорогостоящие и, главное, долговременные трудности, если проблему можно решить гораздо проще? То есть, не понял Береговой. Пояснишь как? Я, кажется, понял, сказал Быковский. Рискованно, но можно. Береговой посмотрел на меня, потом на Быковского, вопросительно поднял брови. Быковский едва заметно наклонил голову. Эй, товарищи космонавты, повысил голос Леонид Ильич, а ну прекратите мне тут ваш негласный обмен мыслями, выкладывайте. Все просто, сказал я, 2-3 года нам надо, чтобы отправить на Луну 3, отправить и вернуть на Землю на том же корабле, то есть, по сути, мы повторяем тот же путь, который уже прошли американцы со своей программой «Аполлон». А зачем? Для того, чтобы отправить на Луну одного человека без учета обратной дороги, времени нужно гораздо меньше. Думаю, в 1/2 года можно уложиться. Так, Валерий Федорович, я не конструктор, но, думаю, да, сказал Быковский. В таком облегченном варианте, еще и с мощным гравигенератором, до Луны и на Союзе долететь можно, которые у нас уже имеются. Прицепить самую элементарную посадочную платформу с двигателем, и вперед. Топлива совсем немного надо, только на посадку. Гравитация на Луне и так в 6 раз слабее земной, а если еще и с гравигенератором, то это совсем ерунда получается. Ну и автономности суток на 5-7 для одного, чтобы с запасом. Без командного модуля, как Аполлоне, тоже можно обойтись, только посадочный. В нем летишь, в нем и садишься. Подождите. «Подождите, я все равно не понимаю», — сердито сказал Брежнев. «Билет в один конец, это как, зачем, на Союзе только на Луну, Леонид Ильич», — сказал я. «Обратно вернусь на космокатере с горного эха. Я же инженер-пилот этого корабля, вы все время об этом забываете». Спор вышел жарким. Я впервые видел Леонида Ильича настолько возбужденным, растерянным и одновременно сердитым. Генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза вскакивал со стула, расхаживал по террасе, снова садился, пил нарзан и курил одну за другой свою новость. В какой-то момент мне даже показалось, что он вот-вот закажет любимую зубровку, но не заказал, сдержался. «Даже не уговаривайте», — шумел Брежнев. «Ишь, что удумали? 15-летнего мальчишку, на Луну, одного. А если, не дай бог, что-то случится? Вы представляете, какой визг на Западе поднимется? Советы убили своего юного гения». Сергей Ермолов пал жертвой неуемных амбиций советских руководителей. Это будут самые мягкие заголовки всех ведущих газет мира, уж поверьте. А как мне в глаза твоим родителям потом смотреть? Нет, не будет этого, ты еще. Он накатил гневным взглядом Быковского. Тоже мне, летчик-космонавт, герой Советского Союза. Прицепить самую элементарную посадочную платформу с двигателем, и вперед, передразнил он. Сам бы полетел на таких условиях? Полетел бы, Леонид Ильич, спокойно ответил Быковский. Более того, прошу у вас разрешения лететь. Где один, там и двое, а вдвоем надежнее в любом случае. Конечно, надо все точно посчитать, но я уже сейчас уверен, что получится. Детсад какой-то, сказал Брежнев, нервно закуривая. Дмитрий Федорович, Георгий Тимофеевич, вы чего молчите? Выскажите уже свое мнение настоящих коммунистов и профессионалов. Как коммунист и профессионал, твердо ответил Береговой, я бы и сам попросил вашего разрешения лететь, но не прошу, здоровье уже не то. Саму же идею Сережи считаю хорошей и даже замечательной. Она только на первый взгляд кажется излишне смелой и даже где-то безумной, а на самом деле вполне осуществима, рациональна и безопасна. При одном условии, конечно. Каком? Хмуро осведомился Леонид Ильич, что горное эхо действительно сядет на Луну, желательно в условленном районе, хотя последнее не столь важно. Главное, чтобы сел. Дмитрий Федорович, Брежнев посмотрел на Устинова. Леонид Ильич, что хочешь со мной делай, а мужики правы. Отличный выход из положения, смелый и неожиданный. Быстрота и натиск, еще глазомер, сказал я. Глазомер, быстрота и натиск, как завещал нам великий Суворов Александр Васильевич. «Все-то ты знаешь, все-то ты помнишь, все-то ты читал», – пробурчал Леонид Ильич. «Не все, все прочитать невозможно даже мне, но много – это верно». «Да не переживайте так, Леонид Ильич, это и впрямь самый безопасный и быстрый способ. Сами подумайте, Союз – надежный и проверенный корабль, с гравигенератором посадить его на Луну – плевое дело, как пушинка опустится. Что там Союз? Считать? Конечно, надо, но я думаю, что даже в скафандре с хорошим запасом воздуха, ракетным ранцем и гравигенератором можно опуститься на Луну и добраться до горного эха, а там, на самом звездолете, воздуха и еды достаточно. «Ну, это ты загнул», — сказал Береговой, — «в скафандре, хотя, может сработать, как самый крайний вариант», — сказал Быковский. «Причем даже проектировать и делать такой скафандр не надо, у нас уже есть кречет один, немного доработать, и все». Я посмотрел на Брежнева, даже без орна и взгляда на ауру было понятно, что Леонид Ильич уже прошел стадию гнева, сейчас находится где-то в самом конце стадии отрицания и почти готов перейти к торгу. «Последний аргумент», — сказал я, — «самый главный, бог с ними, в конце концов, с американцами, приоритетом и прочей политикой, давайте говорить о другом, о человечности. Прямо сейчас, в космосе, возможно, погибают наши братья по разуму, такие же люди, как мы. Даже, если бы они были не такие, то по законам человечности, мы обязаны им помочь. Но они, такие, их прародина, Земля, сам погибай, а товарища выручай. Это опять Суворов, и он опять напоминает нам о том, что русские, в особенности, советский человек, не может бросить в беде своего товарища, не может, и все. Я, во всяком случае, не могу. А если учесть, что я еще и городец, я поднялся. Брежнев продолжал сидеть, хмуро на меня взирая снизу вверх. Леонид Ильич, официально прошу вас разрешить эту экспедицию и выделить на нее из бюджета необходимые средства. Обязуюсь вернуться живым и здоровым. Даст Бог, не один. Родина будет в прибытке. Сядь. Приказал Брежнев, официально он просит, делайте тут из меня какого-то монстра бесчеловечного, не хуже вас все понимаю, прикрикнул он, конечно, надо помочь, но, что там еще, воззрился он на торопливо подошедшего Цуканова, Леонид Ильич, Никсон просит связь, как можно скорее, я посмотрел на часы, стрелки подбирались к 2 часам дня, в Вашингтоне сейчас почти 7 утра, сообщил, кто рано встает, тому Бог подает, кто рано встает, тот к обеду устает, пробурчал Брежнев. Чего хочет? Его помощник говорит, что речь пойдет о спасении горацев. Не зря его хитрый Дик кличут. Как почуял, Леонид Ильич поднялся с места, махнул нам рукой. Пошли, вместе будем разговаривать. Мы прошли в специально оборудованную комнату с телефонами, расселись. Соединяй, сказал Леонид Ильич, снимая трубку. Брежнев говорил по-русски, Никсон, естественно, по-английски. Я предположил, что подобные разговоры обеспечиваются синхронным переводом, и оказался прав. «Привет, Ричард, рад тебя слышать», — сказал генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза. «Как жена, как дети. Спасибо, и у меня все хорошо. Слушаю тебя». Некоторое время он молча сидел с трубкой возле уха, потом сказал: «Ричард, как раз перед твоим звонком, я разговаривал по этому вопросу со своими. Среди них известный тебе Сергей Ермолов. Вопрос очень важный, я хочу, чтобы они тоже тебя услышали». «Хорошо, включаю громкую связь», — скомандовал он технику. «Готово, говори, Ричард». «Здравствуйте, господа», — услышал я голос 37-го президента США. «Здравствуй, Сережа». «Здравствуйте, господин президент», — поздоровался я. «Как поживает мой друг Генри Киссинджер?» «Привет ему от меня». «Привет, Сережа», — раздался голос Киссинджера. «Польщен, что ты назвал меня другом. Мы же вместе пили», — сказал я. «У нас, русских, так принято, тебе ли не знать? Эй, парни, потом будете вспоминать, как вместе пили», — сказал Никсон. «Давайте к делу. Мы внимательно слушаем, господин президент», — сказал я и посмотрел на Брежнева. «Все нормально, разговаривай», — жестом показал он. «Дело такое», — сказал Никсон. «Мы тут подумали и поняли, что для полноценной подготовки очередного Аполлона нам потребуется больше года. Полтора, если быть точным. Все это время проект был заморожен, и теперь требуется время. В общем, все непросто. А время – это то, чего у нас нет. Как всегда, впрочем, речь может идти о жизни и смерти наших братьев по разуму и крови, тут нельзя медлить. Обсуждали все это с нашими специалистами со всех сторон. Поначалу выхода не видели. По нашим расчетам, вам тоже нужно года 2-2,5, чтобы лунный корабль подготовить. То есть еще больше, чем нам. «Верно, верно, господин президент», — сказал я. «Вот, но, тут в голову, Юджину Сернану, это командир миссии Аполлон-17, последний человек, побывавший на Луне, классный астронавт и надежный товарищ, между прочим, славянин, словаки и чехи в предках, если не ошибаюсь. Так, Юджин, подтверждает, он тут рядом со мной. Так вот, ему в голову пришла безумная идея. Думаю, это у вас, славян, национальная шутка. Я не специалист, пусть он сам расскажет, не против? Да ты, Ричард, гляжу, основательно к нашему разговору подготовился», — восхитился Брежнев. «Всех притащил, кого можно, как будто знал, что я тут в Крыму со своими сижу. Если я скажу, что случайно получилось, ты же не поверишь, правда?» — сказал Никсон. «Не поверю», — вздохнул Леонид Ильич. «Ладно, давай своего астронавта. А по поводу работы наших разведок мы с тобой потом наедине поговорим. Здравствуйте». Послышался бодрый голос сильного и уверенного в себе человека. «Рад, что согласились выслушать. Сразу говорю, что идея действительно может показаться безумной, но это только на первый взгляд. На самом деле, Юджин, одну минуту», — сказал я. «Извини, что перебиваю. Давай сразу уточним. Речь идет о том, чтобы добраться до Луны на нашем Союзе и вернуться обратно на космокатере Горного Эха? С ума сойти», — сказал Сернан после секундной паузы. «Господин Никсон прав. Славяне мыслят во многом одинаково. Славяне, профессионалы и горацы», — сказал я. «Я же где-то и горадец тоже». Было слышно, как Сернан, Никсон и Киссинджер рассмеялись. «Все трое. Так что вы решили?» — спросил Сернан. Я посмотрел на Брежнева. «Вы меня в гроб вгоните», — сказал он негромко. «Леонид Ильич, только вы можете решить окончательно. Но ты обещаешь вернуться целым и невредимым? Мне лично, честное комсомольское, и честное городское заодно. Черт с вами. Согласен. Вы слышали?» — спросил я. «Леонид Ильич согласен. Летим». «Не сомневался в вашем решении», — сказал Юджин Сернан. «Тогда у нас предложение и одновременно просьба. Возьмите меня вторым пилотом. Один советский полужесткий космический скафандр, созданный для экспедиции на Луну». Глава 20. Летим. Врач Вера Васильевна и тайна 7-го кабинета. Еще одни разумные. Лицо Быковского при этих словах американского астронавта поскушнело. «Эх, Валерий Федорович, не судьба вам в этот раз на Луне побывать», — подумал я. «Но каков Генри? Готов поставить свой пионерский галстук против Дайма-1, что это его затея?» Юджин Сернан, опытный астронавт и человек, уже побывавший на Луне, быстро сообразил, как можно без особых затрат слетать и вернуться, но совещание наверняка собрал Киссинджер. Вероятно, еще вчера вечером, а сегодня с утра пораньше уже позвонили. Ловок старый разведчик, ловок, ничего не скажешь. Брежнев по очереди посмотрел на меня, Устинова, Берегового и Быковского. Мы молча кивнули, соглашаясь с предложением Сернана. Даже Быковский, за что мое уважение к этому человеку еще больше возросло. Задушить собственные амбиции ради общих интересов не каждый способен. А общие интересы были и еще какие. Не сиюминутные, а на годы и десятилетия вперед. По большому счету дело не в опыте Юджина Сернана. У нас не меньше опытных космонавтов, которым, к тому же, не нужно учить язык и овладевать незнакомой техникой. Дело в совместной мирной жизни на планете Земля и совместном же обживании Солнечной системы. А теперь, с появлением Горацев, чем черт не шутит, и галактики. Одной стране, какой бы мощной и значимой она ни была, это сделать невозможно. Только сотрудничество, только общие усилия, общие интересы, общие поражения и общие победы. Что до здоровой конкуренции и соревновательности, то они еще никому не мешали. «Мы согласны», — сказал Брежнев. «Это хорошее решение, всех поздравляю, начинайте работать. Ричард, у тебя еще 5 минут найдется для разговора наедине?» «Найдется, Леонид», — ответил Никсон. «Как раз хотел тебя попросить о том же». Мы вернулись на террасу. Минут через 15 появился Брежнев, уселся и, потирая руки, сказал: «Все удачно складывается. Бывают же такие моменты, когда все удачно складывается». «Масть пошла», — подсказал Устинов. «Она», — засмеялся Брежнев. «Да сплошь червы». Никсон благодарил за наше согласие взять этого Сернана. «Он действительно хороший астронавт?» «Действительно, Леонид Ильич», — ответил Береговой. «Трижды в космос летал. Один раз на Джемини, вокруг шарика, и дважды на Аполлоне к Луне». «Так он что, уже дважды на Луне побывал?» — спросил Брежнев. «Один. И один раз ее облетел. На Аполлоне 10. Это был последний испытательный полет, после него уже Армстронг, Алдрин и Коллинз на Аполлоне 11 на Луну сели. Точнее, сели Армстронг и Алдрин, Коллинз на орбите оставался». «Понятно», — сказал Брежнев. «Судя по всему, и впрямь классный астронавт. Наши ничем не хуже, Леонид Ильич», — сказал Береговой. «Но если брать в расчет именно опыт пребывания на Луне, то американцы впереди». «Хвастаться не хочу», — заметил я. «Но, пожалуй, у меня опыта побольше». «Как это?» — удивился Береговой. «Сшива», — пояснил я. «Естественный спутник Гарада. Можно сказать, родная сестра Луны. Инженер-пилот Ким Раргели бывал на ней неоднократно, расхаживал по поверхности, ездил на ровере и все такое прочее». «Конечно», — пробормотал Береговой. «Все время забываю об этой мистике. Общий налет на различных типах кораблей около 3580 земных суток», — сообщил я. «Время, проведенное в ВКД, не считал, но не меньше 800 часов». «Однако», — крякнул Береговой, — «да мы по сравнению с тобой мальчишки», — сказал Быковский с серьезным видом. «Что такое ВКД?» — спросил Брежнев. «Внекорабельная деятельность», — ответил я. «Выход в открытый космос и на поверхности других планет и спутников. В скафандре». «Ясно». Никсон сказал, что эта миссия по спасению Горацев почти гарантированно спасет его от импичмента, который намечается в связи с Уатергейтом. Брежнев потянулся было к пачке сигарет, но передумал, убрал руку. «Нам это выгодно, коней на переправе не меняют. А сейчас у нас такая переправа намечается, что...» Он махнул рукой. «В общем, с какой стороны ни посмотри, сплошная выгода. Я уже не говорю о нашей совместной деятельности в космосе в ближайшем и не только будущем», — он повторил вслух мои мысли. «С учетом нынешних обстоятельств, нам галактику нужно всем вместе осваивать», — он огляделся. «Кстати, чего это мы сидим голодные? Предлагаю пообедать. Самое время». Августовское море было неподвижно и сияло густой темной синевой. «Так вот почему его назвали черным», — подумал я. После обильного и вкусного обеда, за которым взрослые уговорили бутылку любимой Брежневым зубровки, я пить не стал. Слишком много спиртного стало появляться в моей жизни последнее время, все пошли отдыхать, а я решил искупаться. «Куда это вы собрались, молодые люди?» — осведомилась красивая женщина лет 30, облаченная в безукоризненный белый врачебный халат, который, как ни старался, не мог скрыть ее роскошных форм. Она попалась навстречу, когда мы с охраной направлялись к пляжу. «Купаться», — ответил я весело. «А что, сейчас нельзя?» — сказала она. «Самый ультрафиолет. Как врач, настоятельно не рекомендую. Дождитесь хотя бы 4 часов пополудни. Как вас зовут? Спросил я. Вера, ответила она. Вера Васильевна. Голос у нее был медовый, вот лучшие сравнения. А меня Сережа. Не переживайте, Вера Васильевна. Я только что с Кубой Пуэрто-Рико. Видите, какой загар. Я продемонстрировал ей свою чуть не дочерна загорелую руку. Хороший загар, она легко коснулась пальцем моего предплечья. Красивый, но избыток ультрафиолета все равно вреден. С меня же потом и спросит. Охрана, чтобы не мешать нашему разговору, прошла вперед. Могу после купания заглянуть к вам, сказал я негромко, на предмет оценки состояния здоровья. Быстрота, натиск и глазомер, как говорил великий Александр Васильевич Суворов. В свое время Ким Раргели покорил немало девичьих сердец, следуя этому золотому правилу. Зачем глазомер, спросите вы? Без хорошего глазомера, как поет бард Юрий Лорис, не оценить прелесть линии и фигур 2, а также готовность обладательницы оных линий и фигур к более тесному общению. А ты смелый мальчик, Сережа Ермолов, тоже негромко сказала Вера Васильевна. Смелость города берет, улыбнулся я. А также, кто смел, тот и съел. А ты, значит, голодный. Она оценивающе рассматривала меня. Эх, ходить так с козырей. От сладкого не откажусь, предельно откровенным взглядом ответил я. Ага, на щеках женщины заиграл румянец. Это хорошо, внушает надежду. Так что, продолжил я, когда и куда зайти? Вы меня этим ультрафиолетом прямо обеспокоили. Места теперь себе не найду. Тем более, мне скоро на Луну лететь. Вдруг что случится, так и погибну обеспокоенным. В ход пошла старая, веками проверенная мужская уловка под названием «дави на жалость». Так вот прямо на Луну, ага, на нее, родимую. Можете у Леонида Ильича спросить, он подтвердит. Она заливисто рассмеялась. Нет уж, спасибо, поверю на слово. Ладно, раз уж ты такой смелый и обеспокоенный ультрафиолетом, приходи в 7-й кабинет. Это на 2-м этаже вон в том белом здании, она показала. Минут через 40. Успеешь, буду через 30. Заверил я, через 30 рано, через 40, постарайся быть точным, буду как штык, вот и проверим, готов ты лететь на Луну или нет. Она обещающе улыбнулась, еще раз коснулась моей руки и пошла по направлению к указанному белому зданию. Я обернулся, посмотрел ей вслед, походка и бедра у этой женщины были потрясающие. «Эй, а как же Кристина?» – спросил мой внутренний голос. «Кристина меня на сегодняшний день бросила», – ответил я, – «грех отказываться, когда счастье само плывет в руки. Мне 15 лет, и я не железный. Моя охрана купаться не стала, расположилась в тени навеса на берегу, лениво поглядывая по сторонам. Правильно, особо напрягаться нечего, чужие на территории этого пансионата не ходят. Я разделся и пошел к воде. Сергей Петрович, послышалось сзади. Что, обернулся я, далеко не заплывайте, пожалуйста. Хорошо, сказал я, захотелось похулиганить. Какого черта, в самом деле, за буйки не заплывайте, детям своим будешь указания давать. Я вдохнул поглубже и нырнул. 2 года назад на 50 метров в Алмалыкском бассейне мне потребовалось 32 грибка, а на 75 – 49. Но сегодняшний Сережа Ермолов может гораздо больше, гораздо-гораздо больше. Я неторопливо плыл на глубине 3 метра, считая про себя грибки – 30-35-40. Прозрачную морскую воду пронизывали солнечные лучи, доставая до самого дна, которое еще виднелось внизу, но постепенно уходило в глубину и пропадало из виду. Впрочем, особенно рассматривать там было нечего. Подводная жизнь Черного моря откровенно скудна, с теми же Карибами не сравнить. Как я читал, дело в сероводородном слое, который начинается уже с глубины в 100 метров. Ну и ладно, нам глубоко не надо, и так хорошо. 55-60, выныривать или еще, кислорода хватит, как минимум, настолько же, а охрана пусть понервничает, им полезно. Хочу назад Бориса и Антона, я к ним привык, и они меня понимают. Я плыл и думал о том, что с каждым годом все больше становлюсь землянином, и все меньше во мне остается гораться. Дело не только в другом, совсем юном теле, окружение. Человека делает окружение и то, чем он занят, работа. Меня окружают земляне, которые, как ни крути, ведут себя во многих ситуациях иначе, нежели горацы, более непосредственно, что ли, но не только, иногда более хитро, иногда менее благородно, иногда более эмоционально, почти всегда, более грубо. Хотелось бы сказать, что это не хорошо и не плохо, просто земляне такие, а горацы другие, но, нет, не скажу, это будет неправдой. Правда же заключается в том, что горацы лучше физически развиты, лучше воспитаны и лучше собой владеют, их этому упорно и тщательно учат с детства. Нечто подобное наблюдалось на Земле 2500 лет в государстве под названием Спарта, если верить тому, что я об этом государстве читал. Но именно, что подобное, не идентичное, все-таки спартанцы были, в первую очередь, отличными солдатами, а уж потом, гражданами. Горацкая система воспитания намного глубже и сильнее любой подобной системы, когда-либо изобретенной и внедрявшейся на Земле. Будущее принадлежит детям, которые станут взрослыми, девиз, который неизменно лежит в ее основе. Другое дело, что земляне не виноваты в том, что развиты хуже горацев. Другие условия. Придет время, догонит. Если, конечно, захотят. А пока мне приходится невольно приспосабливаться, чтобы слишком уж не выделяться, потому что иначе от меня будут, если не шарахаться, то держаться подальше, точно. Люди любят своих, а чужих, наоборот, не любят, на инстинктивном уровне. Поэтому нужно стараться быть своим. Ну и работа, конечно, накладывает свой отпечаток. Много власти. Иногда, наверное, слишком много. Власть развращает? Нет, если правильно к ней относиться. Вот и не развращайся, сказал я себе. А то ишь, начинаются оправдания и уловки, воспитание, окружение, работа, эти лучше, эти хуже. Оставайся Силгурдом и человеком, это главное. Я и остаюсь. Поэтому, как Силгуд и человек, после купания пойду в кабинет номер 7, ибо нефиг. Кристина, было меня бросать. 75-80-85. Хватит, пожалуй. Я вынырнул. Выдохнул почти до конца использованный воздух. Вдохнул новый. Хорошо. Оглянулся. Мой вратарский глазомер подсказал, что до берега метров 130, не меньше. И оттуда прямо ко мне с ревом направляется белый катер спасателей. Надо же, какие молодцы, подумал я, переворачиваясь на спину. Оперативно работают. Катер подлетел. Эффектно затормозил с поворотом метрах в 5. «Сергей Петрович, вы в порядке?» «В полнейшем», — ответил я, не поворачивая головы. «Плывите обратно, ребята, спасибо за службу». «Точно, а то можем спасательный круг кинуть или, еще лучше, на борт взять». Я перевернулся в обычное положение. Спасатель, молодой загорелый парень, стоял, подбоченившись во весь рост и внимательно смотрел на меня. Второй, небритый мужик в возрасте и в курортной соломенной шляпе, сидел на руле. «Нет», — отказался я, — «поплаваю еще, и вообще, не мешайте контакту с дельфинами, у меня с ними здесь дружеская встреча». «Слыхали уже, небось, что дельфины разумны?» «Слыхали», — ответил спасатель, — «вы же всему человечеству об этом и сообщили, вот и не мешайте, все хорошо, правда, как скажете, если что, кричите, мы будем наготове». «Крикну». Крикну, уверил я, или свистну, я заложил в рот сложенные колечком большой и указательный пальцы и оглушительно свистнул. В кушке пацаны научили. Стыдно сказать, но Ким Раргели не умел свистеть. Спасатель уселся на банку, кивнул напарнику. Катер взревел, развернулся на месте и помчался обратно к берегу, где по колено в воде растерянно стояла моя охрана. Сзади послышался трескучий переливчатый свист, и мимо меня скользнули два черных гладких тела. «Привет, ребята», — сказал я, — «только о вас подумал, а вы уже тут как тут, давно не виделись, тыр-ир, тыр-куа». Две улыбающиеся дельфиньи морды вынырнули из воды рядом со мной. Я вошел в Варна. Если у людей ауры большей частью одноцветные, жемчужные, голубые, разных оттенков зеленые, вкрапления других цветов бывают, но они чаще всего свидетельствуют о неполадках со здоровьем или нестабильном психическом состоянии, то у дельфинов ауры были похожи на волшебные, расцвеченные всеми цветами радуги, сияющие ореолы. Цвета в них двигались и перетекали друг в друга, постоянно меняясь. Наверняка по их аурам тоже можно было определить и физическое состояние, и настроение этих разумных и прекрасных животных, но я пока не умел. Я послал дельфинам мысленную волну радости от встречи. «Привет, мы тоже рады тебя видеть. Очень хорошо, что мы тебя встретили. Что-то случилось, у нас для тебя послание, именно у вас двоих, каждый из морского народа его знает, первый, кто тебя встретит, должен передать, первые, мы, я слушаю, ты говорил, что древние возвращались на воду, землю, как вы ее называете, издалека, со звезд, да, и что-то случилось, что-то плохое, да, они не отвечают на сигналы, что ты намерен делать?» Я представил себе горное эхо, как он садится на Луну, потом себя с напарником, поднимающихся в Союз, старт ракеты, полет к Луне, посадка, две фигурки в скафандрах, идущие к горному эху. «Значит, есть возможность помочь?» «Есть». Мы долго думали и решили сказать, есть вероятность, что кроме людей и морского народа, под светом, который вы называете Солнцем, живут и другие разумные. Где? Здесь, на Земле, в воде. Нет, здесь только морской народ и люди. Дальше, гораздо дальше, мы не знаем, кто они, но иногда до нас, до самых чувствительных из нас, долетают обрывки их мыслей и образов. Судя по ним, они живут на самой большой планете, пятой от света Солнца, на Юпитере. Да, вы называете ее так, но там не может быть жизни, там нет кислорода, воды и даже твердой поверхности. Юпитер – это газовый гигант, который, мы знаем, нам с вами нужен кислород и вода. Им – нет, они не похожи на нас, совсем другие. Мы не можем рассказать, не знаем. Знаем одно – будь осторожен, очень осторожен. Вы хотите сказать, что эта жизнь может быть как-то причастна к тому, что случилось с моими братьями? То, что эти создания существуют, мы знаем точно, и они разумны. Дальше думай сам. Я задумался. Еще одна разумная жизнь в Солнечной системе, на Юпитере, это звучало фантастически. Впрочем, не более фантастически, чем наличие разума у дельфинов и перенос сознания от одного умирающего человека к другому за 239 световых лет. Эти существа могут быть опасны, агрессивны. Если вы улавливали обрывки их мыслей и образов, то, возможно, было что-то, что может на это указать. Мы не знаем, но можем предположить. Буду признателен. Любые живые существа, разумны они или нет, могут быть опасны и агрессивны. Все зависит от обстоятельств. Но вы, люди, и сами все это знаете. Действительно, подумал я, зачем задавать вопросы, ответы на которые тебе известны, только для того, чтобы убедиться в своей правоте. Вот и убедился. Информацию принял. Обещаю быть предельно осторожным. Передайте всем, что я благодарен и не оставляю усилий, чтобы донести до людей правду о морском народе. И мы тебе благодарны. Прощай, древний. Были рады пообщаться. Если что, свисти. Мне показалось, или дельфины засмеялись. Два гладких черных сильных тела развернулись и в мгновение ока пропали в морской глубине. Я посмотрел на чистое голубое небо, на солнце, сияющее в нем, на берег и поплыл обратно. Пора было заглянуть в седьмой кабинет, и пусть весь мир подождет. 1.10. 2 цитата из песни Юрия Лариса «Эпикурейская», написанной в нашей реальности в 1983 году. Глава 21. Бауманка. Разговор с родителями. Медицинские показания. Астронавт Юджин Сернан. 0 звездолет «Горное эхо» сел на Луну 15 сентября в субботу. Сел в заданном районе, а именно в юго-восточной части моря Ясности, примерно там же, где 19 декабря прошлого года прилунился Аполлон-17, Центр контроля космического пространства СССР, ЦККП, а также другие немногие, имеющиеся на Земле центры слежения подобного рода, засекли корабль еще на подлете, зафиксировали факт посадки и определили точные координаты. Долина Таурус-Литров, 20-19-1084 градуса северной широты, 30-77-162 градуса восточной долготы. Для того, чтобы убедиться, что никакой ошибки нет, к Луне была запущена внеочередная советская автоматическая станция, которая сфотографировала место прилунения, передала снимки на Землю и осталась на лунной орбите для коррекции уже спасательной миссии. «Знаю эти места», — сказал Юджин Сернан, изучив карту и снимки, на которых был заметен горное эхо в виде светлого пятнышка. «Мы там со стариной Харрисоном один за трое суток все исходили и изъездили. Осень только-только набирала обороты, и вместе с ней набирал обороты я. Все, чем занимался до этого, пришлось оставить ради одного – полета на Луну, включая учебу в Бауманке. На первые занятия я пришел, послушал лекции, затем внимательно просмотрел учебники, убедился, что там для меня мало нового, на изучение их всех мне вряд ли потребуется больше месяца и с чистой совестью взял академический отпуск. В секретариате деканата моего факультета специальное машиностроение даже не особо удивились. Секретарь, я уже выяснил, что ее зовут Варвара Ивановна, только спросила, но вы же вернетесь к нам через год, не знаю, Варвара Ивановна, ответил я, как карта ляжет. Очень может быть, что буду оканчивать ваше учебное заведение экстерном, как вы когда-то и советовали. У вас получится, я уверена, улыбнулась секретарь. Я чуть ли не физически ощущал идущую от нее доброжелательность. Вот что Слава делает, подумал. Хотя, будем честны, Варвара Ивановна и в прошлом году отнеслась ко мне хорошо. Я получил на руки справку об академическом отпуске, попрощался с Варварой Ивановной и несколькими ребятами и девчатами из своей группы, с которыми успел познакомиться, и покинул стены Бауманки. Эх, так и не удалось мне окунуться в веселую студенческую жизнь. Ничего, в следующем году наверстаю, или не наверстаю. Причем второе гораздо вероятнее первого. Дома тоже пришлось выдержать серьезный разговор. Я не стал ждать, когда родители и сестра узнают о предстоящем полете из газет, выложил им все, как только вернулся из Крыма. «Ох, сынок», — взялась за сердце мама, — «скажи, новости, которые ты нам преподносишь, всегда теперь будут такими». «Какими? Валидальными», — пошутил отец. «Терпи, мать». Сын вырос, у него начинается настоящая взрослая жизнь. «Скажем спасибо, что на войну не уходит. Типун тебе на язык», — воскликнула мама. «Войны нам еще не хватало. Взрослая жизнь, говоришь, да ему и 16 не исполнилось. Меньше 4 месяцев осталось до 16, сказал я, а по паспорту так и вовсе 18 стукнет. Так что на Луну полетит не какой-нибудь мальчишка, а полноправный советский гражданин. Вот только не надо своим паспортом тут передо мной козырять, сказала мама, а то мы не знаем, как ты его получил. Мам, хорошо все будет, сказал я. Чего ты? Союз, самый надежный корабль из всех, какие есть, а Юджин Сернан опытнейший астронавт, который уже бывал на Луне, да и я не лыком шит. Прилунимся, доберемся до горного эха, там все есть, и воздух, и еда, и вода, и все, что нужно. Посмотрим, что к чему, оценим обстановку и вернемся обратно на городском космокатере. Управлять им я умею, ты не поверишь, я даже горным эхом умею управлять. Да не этого я боюсь, воскликнула мама в сердцах, как вы не поймете. Мама не знает, что затаилось на этом самом горном эхе, сообщила по-взрослому сестра Ленка, и я не знаю, поэтому мы боимся. Как это, затаилось? Спросил папа. Что там могло затаиться? Мы не знаем, повторила Ленка, но, если оно затаилось, то может выскочить, когда Сережа с этим американцем там появится. Что тогда, под кровать прятаться? Это она намекает на случай из моего детства, о котором рассказывала мама, подумал я. Еще до рождения Ленки было, в Москве, когда папа в бронетанковой академии учился. Они с мамой ушли то ли на концерт, то ли в театр, наказав мне в 9 часов вечера ложиться спать. Вернулись после 10 и в кровати меня не нашли. Нашли под кроватью. Я там лежал с игрушечным автоматом и не спал. Ждал, когда полезут чудовища. Однако, вот она, женская проницательность. Я ничего не говорил им о том, что сообщили дельфины. Брежневу, Устинову и Береговому с Быковским рассказал. Но больше, ни единой душе. Сам понимал, что болтать об этом не стоит. Но не только это меня останавливало. «Значит так», — сказал Брежнев. «Думаю, эту информацию до поры следует засекретить. Никаких родных и близких, друзей, товарищей, любовницы, тем более, журналистов. Во-первых, она непроверенная. Мы слишком плохо знаем пока дельфинов, чтобы доверять всему, что они сообщают. А во-вторых, нам только тревожных слухов и спекуляций на эту тему сейчас не хватало. Сенсация!» Размахивая воображаемой газетой, прокричал я. «Только в московских ведомостях. Таинственные обитатели Юпитера атакуют корабль пришельцев. Земля в опасности». «Вот именно», — сказал Брежнев. «Леонид Ильич прав», — подтвердил Устинов. «Отныне эта информация засекречена. Имейте в виду, подписку о неразглашении дадите позже, без частнов будет в курсе». «Так точно», — ответил Береговой. «Так точно», — повторил Быковский. «Но наши партнеры должны знать, в части их касающейся, разумеется, со временем сообщим», — сказал Брежнев. «Но пока обойдутся». И вот теперь мама с сестрой озвучивают те же самые опасения, которые мы обсуждали в узком кругу в Крыму. «Ну что там может затаиться?» — спросил я с нарочитой снисходительностью. «Мы же будем в скафандрах и предельно осторожны. Космос — это такая вещь, что там всегда может что-то затаиться», — мудро заметила Ленка. На уговоры и успокоение семьи, в основном, конечно, мамы и сестры, ушел почти весь вечер. Я даже нарисовал схему горного эха, рассказал, что и где находится, и как я собираюсь воспользоваться имеющимися на звездолете запасами, снаряжением и оборудованием. Все равно сердце мое будет не на месте до тех пор, пока ты не вернешься, вздохнула мама. И мое, заявила Ленка, возвращайся, пожалуйста, скорее, братик. Да я еще не завтра лечу, сказал я. А когда? Спросил папа. Предварительно старт намечен на февраль. Началась подготовка к полету. Я вернул ключи от съемной квартиры хозяйке. С Кристиной мы так обратно и не сошлись. А одному мне квартира была не нужна. Переселился домой. И теперь каждое утро Василий Иванович отвозил меня в центр подготовки космонавтов имени Юрия Алексеевича Гагарина как на работу. Теперь это и была моя работа. В кратчайшие сроки подготовиться к полету на Луну. В кратчайшие. Потому что обычно подготовка космонавта занимает несколько лет. Даже первый космонавт планеты Земля Юрий Алексеевич Гагарин готовился к полету год. Герман Титов, второй советский космонавт, уже более полутора лет. А подготовка к первому полету моего крестного, Валерия Федоровича Быковского, заняла около 4 лет. Американские астронавты в этом смысле не отставали. А тут, полгода, да еще и мальчишка, которому 16 лет должно исполниться только в конце декабря. В правилах по первичному отбору кандидатов в космонавты черным по белому было написано, что принимаются только совершеннолетние граждане, без исключений. Труднее всего было преодолеть консерватизм медиков. Медики вообще консервативны в силу специфики своей профессии, кстати, на Гораде тоже, а уж космические медики особенно. Космонавт должен быть абсолютно здоров, и точка. Отправлять же в космос подростка, чей организм еще продолжает расти и формироваться, это настоящее преступление. Кто не верит, смотри правила. Вы, прежде чем в преступлениях нас обвинять, проверьте здоровье этого молодого человека как следует, заявил Береговой. А потом поговорим. Да уж проверим, пообещали медики и взялись за меня по-настоящему. Не люблю медобследование. Да и кто любит? Это больной человек готов отдаться в умелые руки врачей, дабы вновь обрести здоровье и желательно поскорее. А здоровый старается держаться от медиков подальше. Но в нашем пилотском деле без них никуда, следует признать. Даже подготовленные горацы вроде меня, способные до известной степени управлять своим телом и здоровьем, если их профессия связана с большими физическими и психологическими нагрузками, а профессия звездного инженера-пилота именно таковой и является, проходит медобследование регулярно. Другое дело, что на Гораде медицина и медтехника ушли далеко вперед и, впрочем, что там говорить, я не на Гораде, я на Земле, поэтому будем принимать все эти допотопные медицинские процедуры стоически. Тем более, что опыт уже есть, Кушкинский военный госпиталь 2 года назад мне в помощь, к чести медиков, которые мной занимались, они довольно быстро разобрались, что имеют дело с настоящим феноменом и не стали противиться этому новому для них знанию. Но все-таки случилось это не сразу. Началось с изучения моей медкарты, которую родители не поленились забрать из Кушки, и которая с тех пор валялась дома. 35-летний врач из Центра подготовки космонавтов, кандидат медицинских наук Эдуард Константинович Залесский, обратный тезка Константину Эдуардовичу Циолковскому, по поводу чего космонавты частенько шутили, даже снял очки, подышал на стекла, протер их носовым платком, снова надел и уставился в записи. Что? Перелом свода черепа, двойной перелом позвоночника, 7-й шейный и 11-й грудной, множественные переломы левой кисти, 4 сломанных ребра, обширные гематомы, рваная рана на внешней стороне правого бедра. Это шутка такая? Подобные травмы несовместимы с жизнью. Каждый раз одно и то же. Вздохнул я про себя. Сколько можно всем объяснять и доказывать, что я необычный человек? Даже кремлевские врачи давно знают. Чизов Евгений Иванович знает. Министр здравоохранения Трофимов Владимир Васильевич знает. Брежнев Леонид Ильич знает. А тут не знают. Вот и товарищ Алиев говорил, что несовместимы, ответил я смиренно. Но я, как видите, выжил. Товарищ Алиев, это кто? Алиев Ильдар Хамзатович, подполковник медицинской службы, хирург. Не знаю, как сейчас, а еще 2 года назад был начальником Кушкинского военного госпиталя. Он меня оперировал после аварии. Кушка это самая южная точка Советского Союза, напомнил я. Рассказывайте, потребовал Эдуард Константинович, открывая новенькую чистую медкнижку с моей фамилией, именем, отчеством и датой рождения на обложке. Я заметил, что дата стоит не та, что в паспорте, а фактическая, 25 декабря 1957 года. Что? Все, с самого начала. Пришлось рассказать о том, как в феврале 71 года очнулся на больничной койке в незнакомом месте, не зная, кто я такой и что со мной произошло, а затем и все последующие, связанные с моими травмами и восстановлением, события. Постепенно память вернулась, закончил я, обе памяти. Только не спрашивайте меня, каким образом сознание взрослого человека, звездного инженера-пилота Кимрара Гели с планеты Гарат преодолело 239 световых лет и слилось с умирающим сознанием 13-летнего советского мальчишки с планеты Земля. Я не смогу ответить вам на этот вопрос. Несомненно одно, Сергей Ермолов, который сейчас сидит перед вами, знает и умеет все то, что знал и умел Кимрар Гели, а он знал и умел очень много. Например, спросил Эдуард Константинович, вы же читали историю болезни, пожал я плечами. Как по-вашему, обычный человек может в течение нескольких дней залечить такие травмы? Я уже говорил как-то врачу из Кремлевской больницы, где сутки лежал по ранению, стрелял в меня один нехороший человек, он тоже не верил. Врач я имею в виду. Позвоните Чизову Евгению Ивановичу, в конце концов, министру здравоохранения Трофимову, да хоть Алиеву в Кушку по спецсвязи. Они вам все подтвердят. Кто я такой, чтобы звонить Чизову и, тем более, Трофимову, вздохнул Эдуард Константинович. А вот Алиеву позвоню обязательно. Поймите, дело не в том, что я вам не верю. Верю, но верить мало, необходимо знать. Это просто, сказал я. Посадите меня в центрифугу и дайте 20-кратное ускорение. Могу поспорить хоть на ящик коньяка, что выдержу его, оставаясь в сознании, в течение минуты без всякого противоперегрузочного костюма. Я не пью, сказал доктор. Но то, что вы говорите, звучит как ненаучная фантастика. У нас лучшие военные пилоты 15-кратную выдерживают максимум 5 секунд, затем теряют сознание. Я тоже не пью, сказал я, но здесь дело принципа. Забегая вперед, скажу, что 20-кратную, а затем и 25-кратную перегрузку я выдержал. Не сразу, после того, как сдал все анализы и прошел необходимые обследования, но выдержал. Нет слов, развел руками Эдуард Константинович. Когда я самостоятельно выбрался из центрифуги после 25-кратной, 30 секунд без потери сознания, если бы не видел своими глазами, сказал бы, что это невозможно. Тут у нас бассейн есть для тренировок, сказал я. Хотите просижу под водой четверть часа, без акваланга? Поймите, доктор, человеческий организм способен еще не на такие штуки, если его правильно с детства тренировать. А вы, значит, знаете, как тренировать, утвердительно заметил доктор. По нему было видно, что мои способности и возможности организма его крайне заинтересовали. Знаю. Кстати, предлагаю перейти на «ты». Мы же, считайте, ровесники. Это Сереже Ермолову 15 лет, а Кимрару Гели почти 34. Правда, городских агородский год длиннее земного, но мы и живем дольше. Принимается, согласился Эдуард. Самому надоело выкать. Так сколько, если не секрет, живут горацы, в среднем 180 лет, земных. Эдуард присвистнул. Вот для этого мы и должны как можно быстрее добраться до Луны, сказал я. Одному, без помощи братьев-горацев, мне не справиться со всем этим. Жизни может не хватить, даже такой длинной, как у меня. Имеется в виду развитие землян, спросил Эдуард. В том числе, ты же хочешь жить 180 лет, ладно, 180 уже не получится, староват, но хотя бы 100-120, вполне, при этом не впадая в старческий маразм и сохраняя работоспособность. После того, как решились основные вопросы с медиками, я приступил, собственно, к программе подготовки. Точнее, мы приступили, потому что в центр прибыл Юджин Сернан. Американскому астронавту пришлось гораздо труднее, чем мне. Опыт, да, очень много значит, но когда переходишь на абсолютно новую для тебя технику, да еще без знания языка, надо отдать должное, Сернан очень старался, но времени у нас было слишком мало. В какой-то момент, когда я понял, что мне надоело быть переводчиком, и мы остались наедине, я сказал, Юджин, ты очень сильно хочешь лететь, что за вопросы? Сережа, конечно, ты же сам астронавт, должен понимать. Кто хоть раз побывал в космосе, тем более на Луне, готов многое отдать, чтобы туда вернуться. Ты понимаешь, что тебе нужно выучить русский буквально за месяц-два, хотя бы базовый вариант, иначе тебя могут заменить. Черт, выругался Сернан. Понимаю, никто не станет рисковать миссией ради недостаточно хорошо подготовленного именно для этой миссии астронавта. Это закон, но я не думал, что русский язык окажется настолько трудным. Фигня, сказал я, твои предки, славяне, так, да, снова подтвердил он, по отцу словаки, село Висока над Кисуцау, тщательно выговорил он по-русски, это где-то на северо-западе Словакии, фамилия деда была Чернян, Сернаном он стал уже в Штатах, а по матери, чехи, отец и мать уже в Америке родились, в семье по-словацки и по-чешски говорили, ты знаешь, бывало, отец и мать почти нет, но я в детстве часто у деда Стефана гостил на ферме, штат Висконсин, он туда переехал из Чикаго и жил, как в 19 веке, Юджин улыбнулся, вспоминая, и я подумал, что у них с Быковским похожие улыбки, так бывает, внешне люди мало похожи, а улыбки у них почти одинаковые, как у Алена Дилана и Джека Николсона, там даже электричества не было, представляешь, читали при керосиновых лампах, мы тоже читали при керосиновых лампах, сказал я, где, я рассказал про Кушку и ветер афганец, во время которого в городе вырубалось электричество, да, уважительно заметил Сернан, тоже сурово, но главное, дед Стефан и бабушка Анна часто говорили между собой по-словацки, невольно и я учился, говорил не очень, а вот понимал их неплохо, только давно это было, я все забыл, это тебе только кажется, что ты забыл, заверил я его, человеческий мозг помнит все, а где словацкий, там и русский рядом, корни-то у слов одни, не у всех, понятно, но у многих, мозг-то, может быть, и помнит, грустно усмехнулся Сернан, я не помню, так, несколько слов, я помогу вспомнить, только нужно твое согласие, как, гипноз, ты владеешь гипнозом, владею, и весьма неплохо, смею тебя заверить, даже назнаю, засомневался американец, как-то это, ты по-хорошему упрям, целеустремленный, как все волевые люди, не привык терять над собой контроль, сказал я. Понимаю, сам такой же, но ты и не потеряешь. Все произойдет во сне. Хаем, Юджин почесал гладко выбритый подбородок. А что скажут на это медики? А зачем им знать? Подмигнул я. Один Харрисон Шмидт, астронавт и геолог, напарник Юджина Сернана в миссии Аполлон-17. Глава 22. Как выучить русский язык и зачем нужны дублеры? Тренировка на выживание. Гроза. Снова Кушка. Юджин Сернан был чертовски дисциплинированным человеком. Как-никак, военный летчик, да еще и астронавт, им без дисциплины никуда, но он был и целеустремленным человеком, если достижение цели требовало небольшого нарушения дисциплины, он выбирал первое, и правильно делал, я сам такой же, будешь следовать бесчисленным инструкциям и правилам, вообще ничего не достигнешь, так что мы провели сеанс гипноза, не поставив об этом в известность медиков, даже Эдику ничего не сказали, чтобы не ставить его в неловкое положение. Сеанс дал отличные результаты, изучение русского языка пошло у Юджина Сернана гораздо успешнее, в особенности, когда мы придумали особый способ общения, он со мной и другими нашими говорит исключительно по-русски, а мы с ним только по-английски, оказалось, что так гораздо проще понимать друг друга, заодно и язык учить один, этот же принцип использовали и наши дублеры, Петр Климук, Евгений Хрунов и Джон Янг, последний, как и Юджин Сернан, тоже дважды летал к Луне, один раз высаживался на нее и вообще был одним из самых известных и опытных американских астронавтов. Почему трое? Потому что первоначальный план отправить на Луну двоих изменился, так часто бывает с планами, в особенности, связанными с большими техническими сложностями. Испытания гравигенератора в реальных космических стартах и окончательные расчеты показали, что на модифицированном Союзе вполне возможно отправить к Луне троих. Тесновато, конечно, объяснял на схеме Владимир Николаевич Челами-2, который со своим КБ активно включился в новую лунную программу. По-хорошему, надо бы отдельно еще и командный модуль, отдельно от лунного. В командном летим, в лунном спускаемся, но не успеваем. Каждый новый узел, месяцы испытаний. Николаев с Севастьяновым на 9-м Союзе почти 18 суток летали, напомнил Быковский. Правда, вдвоем, но союз рассчитан на троих, долетим, нормально все будет, меньше 3 суток, ерунда, в тесноте да не в обиде, по-русски добавил Сернан. По моим наблюдениям, Валерий Федорович Быковский был абсолютно счастлив, что его вернули в программу, да еще и командиром корабля, Предварительно составы экипажей выглядели так. Основной. 1. Быковский Валерий Федорович, командир корабля. 2. Юджин Сернан, второй пилот и бортинженер. 3. Ермолов Сергей Петрович, стажер, пилот инопланетного космокатера, дублирующий. 1. Петр Климук, командир корабля. 2. Джон Янг, второй пилот и бортинженер. 3. Евгений Хрунов, второй пилот и бортинженер. «Все понимаю», — сказал я береговому, когда ознакомился со списком. «Двое наших и один американец, потому что приоритет в любом случае у нас. Опять же, еще один человек на борту горного эха лишним не будет, кроме одного. Зачем в дублирующем экипаже тоже трое?» «Так положено», — сказал береговой. «А если с тобой что-то случится, например, заболеть я не могу, вы знаете, люди не только болеют», — сказал Георгий Тимофеевич, глядя мне в глаза. «Опасайтесь, что меня убьют», — прямо спросил я. «Хочешь сказать, что это невозможно?» «Трудно, но можно, тут вы правы», — признал я. «Один раз воскреснуть удалось, второй, скорее всего, не получится». «Шутишь, это хорошо, только и остается шутить при таких раскладах. Мы обязаны предусмотреть все», — сказал береговой жестко. «Представим, что это произошло, чисто теоретически. Ты погиб, умер, нет тебя, и там, на борту горного эха тоже все погибли. Что делать? Хм, научить кого-то управлять космокатером за столь короткое время я не смогу. Горным эхом, тем более, это нужно полноценные макеты строить и да что там говорить, исключено. Подробные схемы горного эха и космокатера тебе начертить все равно придется. С размерами, какие помнишь, подробными и максимально понятными пояснениями и инструкциями. Кстати, хорошо бы и макеты построить, если успеем, но речь сейчас не об этом. В самом крайнем случае полет состоится все равно, только задача экипажа немного изменится. Попасть на борт горного эха и дождаться там спасательной экспедиции, именно, только не спасательной, а просто смены. В этом, как мы уже говорили, самом крайнем случае, горное эхо превращается в готовую лунную базу. Насколько там запасов кислорода, воды и продуктов, говоришь, точно не скажу. Если на троих, года на три, а то и четыре хватит. А если найти где-то поблизости лед, то гораздо больше. Фактически неограниченное время, только продукты питания завози. Там энергетическая установка, кварковый реактор на 50 гигаватт, почти вечный. 10 братских ГЭС, можно сказать, даже чуть больше. Вот видишь, удовлетворенно заметил береговой. Нет худа без добра. В любом случае мы получаем долговременную лунную базу. Сидим на ней, изучаем все по твоим схемам, Луну тоже изучаем. С гравигенераторами полеты станут гораздо проще. В конце концов, разберемся и с космокатером, и со всем остальным, уверен. Цинично, сказал я, но логично. А что делать? Как говорится, не мы такие, жизнь такая. Георгий Тимофеевич был, разумеется, прав. Следовало учесть все возможные варианты. Ну а невозможные, на то они и невозможные, что учесть их нельзя. Поэтому и существует закон предварительного преодоления обстоятельств, безумцам сопутствует удача, и русский авось. В конце сентября для отработки парашютных прыжков и выживания в пустыне наш экипаж, Валерий Быковский, Юджин Сернан и я доставили самолетом на военный аэродром в город Мары Туркменской ССР. Никто не возвращается в Мары-3, выплыло откуда-то в моей голове, и я подумал, что это могло быть строчкой хорошего стихотворения. Если бы я умел писать стихи, но я не умел.